Глава 29. Возвращение обратно в столицу было сопряжено, как всегда, пробками. В отеле «Де Краона» я сделал все, что от меня зависело на данный момент, так что не было никакого смысла зависать там дольше необходимого. Единственное, что Елена отпросилась у меня на неделю, чтобы посетить своих родичей, которые помогали ей лучше понять, что случилось с ее видом с момента, как она уснула, и до текущего времени. Все это самым положительным образом складывалось на полукровке, а с учетом принесенных мне клятв, в ней я не сомневался и спокойно отправил к родичам. Все же девушка, несмотря на довольно быструю адаптацию в современном мире, нуждалась в такого рода общении. Да и не могут понять ее обычные люди в полной мере так же, как ее понимают такие же полукровки. Даже интересно, что она в итоге вынесет из этих встреч, и насколько это действительно будет для Елены полезно. Меня же сейчас больше волновали вопросы, связанные с моим родом. Пусть я каждый раз старался перекладывать большую часть дел на своих подчиненных, которые прекрасно справлялись с поставленными задачами, но все равно есть вещи, которые без моего участия не решить. Так что вместо того, чтобы спокойно вернуться к учебе, пришлось быстро заезжать в поместье, чтобы освежиться и направиться на очередную встречу. Как обычно, такие мероприятия проходили на территории предприятий, которые были связаны контрактом с моим родом. В этот раз проблема возникла с поставкой, которую обещали моему роду, а точнее оборудование для работы с минералами, которые в том числе добывали наши люди во время рейдов в аномалиях. Добыча ресурсов аномалий, конечно, не была нашей специализацией, но если на пути может попасться редкий ресурс, то просто обидно будет его не собрать. Так что определенный минимум снаряжения для сбора ресурсов должен быть у каждого отряда. Тем более таким образом в их руки мог попасться настолько редкий предмет, что он один может окупить разом все участие группы и еще обеспечить им премии за доставку. Отец ценил людей, которые заботились о благополучии рода, так что если наши бойцы добывали что-то действительно редкое или уникальное, то их достижения соответствующе вознаграждались. Благодаря такой системе поощрения, бойцы рода были вовлечены в процесс и сами были готовы внимательно всматриваться в окружение, лишь бы найти такой вот редкий ресурс. Встреча мне была назначена с одним из главных менеджеров корпорации Oryx, которая в том числе занималась изготовлением нужного нам оборудования. «Господин Соколов», — приветливо улыбнулся мне мужчина чуть старше меня, — после того, как я просидел 5 минут в комнате для переговоров, дожидаясь его. Прошу прощения, но необходимо было решить пару вопросов, и я не ожидал, что вы так быстро ответите на наш запрос. Я понимаю, — спокойно ответил я, посмотрев на мужчину, который уже сел напротив меня с папкой в руках. Я бы хотел узнать, по какой причине поставка оборудования, необходимого моему роду, вообще задерживается. Тут вышла небольшая накладка, и так как вы являетесь нашим постоянным и проверенным клиентом, я имел смелость обратиться к вам напрямую, чтобы уверить вас, что все оборудование будет доставлено в срок, и, более того, на следующую поставку мы готовы предоставить небольшую скидку в качестве компенсации. Улыбаясь во все 32 зуба, вежливо говорил менеджер, стараясь по максимуму расположить меня к себе. «Этот вопрос можно было в таком случае решить и через моих людей», — пристально посмотрел я на него. При этом старался не демонстрировать своего раздражения. Как-никак из-за этого человека я был вынужден сразу ехать сюда, вместо того, чтобы спокойно отдохнуть после поездки. Пусть само оборудование было не столь критичным для рода, и запасы вполне позволяли компенсировать его отсутствие другими комплектами, но я предпочел как можно быстрее решить этот вопрос. Зачем потребовалось тогда мое присутствие? «Прошу прощения за то, что вынудил вас изменить свой распорядок дня», — виновато произнес мужчина. «Но у меня есть к вам предложение, которое я могу озвучить только представителю вашего рода, не слуге. Все же вопрос довольно деликатный, чтобы передавать его через третьи лица, либо вообще делать это открыто». «И что же вы хотите мне предложить?» — заинтересованно посмотрел я на него. Я, конечно, понимал, что после того, как Анна Сергеевна начала делать шаги по сближению правящего рода с нашим, рано или поздно кто-то это подметит и начнет действовать, но думал, что это произойдет несколько позднее. Да и первые ласточки, почуявшие изменения отношений между двумя родами, скорее обратились бы напрямую к главе рода или его наследнику, но никак не ко мне. Так что это предложение вполне может быть связано с этим. Такое дело, что, как вы знаете, наша корпорация занимается не только изготовлением оборудования, которое вы заказали у нас, но и в целом погружено в тему добычи руд в аномалиях, — начал издалека мужчина. «Давайте так», — прервал я его, все же не сумев удержаться от этого. «Мы оба прекрасно знаем, что вы можете долго говорить о причинах, побудивших вас связаться именно со мной. Но саму суть я не услышу еще долго. Может, лучше сэкономим наше время, и вы перейдете непосредственно к самой просьбе, при всем к вам уважении». «Да, вы правы», — виновато улыбнулся менеджер. «В таком случае действительно перейду к сути. Дело в том, что одна наша исследовательская группа не выходит уже долгое время на связь, и мы опасаемся, что с ними что-то случилось». «Дайте угадаю», — насторожился я, сбросив с себя всю расслабленность. «У вас уже была охрана на объекте, но, похоже, это никак не помогло, а официальный запрос вы не можете сделать, потому что ваша группа была там, где не положено». «Вы очень проницательны, господин Соколов», — натянуто улыбнулся мужчина, весь при этом побледнев. «А он думал, что я до подобного не догадаюсь, что ли, или считал, что я, как аристократ, просто не буду выслушивать просьбу и больше заинтересуюсь величиной награды? Глупость какая!» «Да, так уж получилось, что наша исследовательская группа отклонилась от разрешенной зоны работы и зашла на территорию, которая обычно не разрешена для исследований. Проблема еще в том, что они работали в европейской аномалии. Из-за этого возникают дополнительные сложности, связанные с выдачей разрешений». «То есть вы сможете выбить нам разрешение на посещение аномалии другого государства?» Уже более заинтересованно посмотрел я на него. «Так уж получилось, что по большей части мой род работал в рамках Российской империи. И работы, разумеется, хватало, но европейские аномалии нам тоже были интересны. Проблема была в том, что если не стояла задача зачистки аномалии, чтобы не допустить гона монстров, то представители нашей империи туда допускали очень неохотно. Были различные соглашения, которые все же позволяли некоторым отрядам участвовать в рейдах в аномалии, но все равно по итогу все сводилось к добыче ресурсов на месте, чем к чему-то еще. Да и ничего лишнего вынести не удавалось. Доходило даже до того, что находящиеся в защитном периметре торговцы просто выставляли издевательски низкие цены за ресурсы, которые нельзя было выносить членам наших отрядов. Так что их сбором никто не занимался, и поделать с этим тоже ничего не могли. «Разумеется», — уже более довольно улыбнулся менеджер. «Все уже почти готово, и по бумагам мы можем отправить еще один отряд от корпорации. Просто в нашем распоряжении нет никого более подготовленного, чем те, кто не выходят на связь. А отправлять новый отряд в неизвестность без гарантии на успех — это просто зазря тратить ресурсы и возможности». «Значит, вы считаете, что мой род с этим справится лучше остальных?» — скрестив руки на груди, спросил я, пристально уставившись мужчине в глаза. Тут еще с учетом того, что я смотрел сквозь темные очки, многих подобное нервировало, ведь мой взгляд они только ощущали, но не видели. Или же мы не первые, к кому вы обратились с этим предложением? «Господин Соколов», — осторожно подбирая слова и отчаянно бледнея, произнес мужчина. «Пусть я и был с вами довольно откровенным, но все же подобные вещи я не могу разглашать, чтобы меня потом не уволили. Так что я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть сказанное вами. Увы». «Понятно», — кивнул я и нагло улыбнулся, чем заставил мужчину нервно поежиться. «Значит, либо остальные отказались, либо запросили больше, чем вы могли им заплатить за такую работу». «Господин Соколов», — умоляюще посмотрел он на меня, но от меня не укрылся его нервный взгляд в сторону камеры, которая как раз находилась за моей спиной. «Я же ничего такого не говорил, и, пожалуйста, не надо строить такие предположения. Это просто размышления вслух, которые могут не соответствовать реальности», — хмыкнул я. «В таком случае предлагаю отправить ваше предложение и документы главе рода. Я сам не могу принимать подобных решений». «Я понимаю», — обрадовался менеджер. «Я уже все подготовил и готов отправить все необходимое туда, куда укажете». «В таком случае...» Переговоры с отцом в итоге заняли еще около часа. Говорить напрямую я с ним не мог, чтобы нас не подслушали, а ездить до поместья и обратно было слишком долго. Но у меня был свой персональный терминал связи, который позволял мне связываться с ним по закрытым протоколам, которые гарантировали хоть какую-то сохранность данных. Но саму информацию об исследовательской экспедиции довольно быстро подтвердили, как и то, что они то ли пропали, то ли были уничтожены. Сама цель исследования была просто изучением нового месторождения незнакомого металла или минерала. Тут уже точных сведений получить не удалось. Да и были варианты, что это лишь официальная причина для проникновения внутрь аномалии, а реальная цель была другой. В любом случае, для нашего рода это был интересный вариант, который было жалко упускать из рук. Тем более потом можно выбить бонусы из корпорации для рода и наших людей, что никогда не будет лишним. Так что по итогу наш род брался за это дело, и раз уж связались изначально со мной, то мне и отправляться в европейскую аномалию. Впрочем, это и так было ожидаемо, и поэтому сюрпризом для меня не стало. Другое дело, что я снова буду вынужден пропустить учебу, и неизвестно на какой срок, ведь вмешательство требовалось как можно быстрее. Никто не мог сказать конкретно, сколько времени у нас займет поиск людей из корпорации «Орикс».